Ну да, я же сказал, что наблюдал за вами, так что это можно засчитать за появление на занятиях. Меня больше удивляет то, что вы продолжили свои спарринги, даже когда ты пробился к серебряному рангу. И не удивляйся так, мне доложили через час о твоем взятии серебряного ранга. Ну да, как я мог рассчитывать, что останусь незамеченным? Слежка за студентами здесь поставлена на высочайшем уровне. Все-таки у них были годы, чтобы отшлифовать до совершенства методику выявления таких, как я. Да и я был в прошлой жизни всего лишь простым рабочим и во всех этих интригах не силен. Неудивительно, что меня быстро раскусили. Сопоставить мой официальный ранг и количество и качество трофеев с офицеров и те, что принесли с кабана серебряного ранга, не составляет труда. Отсюда и нестыковки и интерес к моей персоне. И отсюда, у меня закономерный вопрос. Что ты тут делаешь? Твой двоюродный брат явно намного слабее тебя, и по факту является обузой, что сдерживает твой рост. Я со всем уважением прошу извинить меня, но я не считаю брата Сонга за обузу. Ой, прости, неправильно выразился. Но это не меняет сути. Твой брат уже не подходит тебе для спаррингов, он слишком слаб для тебя. Я промолчал на этот выпад, украдкой посматривая на Сонга. И что вы предлагаете? Я полагаю, что для начала нужно проверить твой уровень. С этими словами старик резко прыгнул вперед, за мгновение преодолевая разделяющее нас расстояние. Только на инстинктах я смог уклониться от меча, просвистевшего буквально в волоске от моей тушки. Перекувыркнувшись через левое плечо, я выставил свой тренировочный меч, отражая атаки старика. Его скорость была больше моей. Через мгновение я уже разогнал духовную силу по меридианам, увеличивая все свои параметры. Но этого оказалось недостаточно. Даже мои знания и тренировки в искусстве владения мечем были пригодны лишь для того, чтобы уклоняться или парировать его меч. И вот в какой-то момент я понял, что чувствовал Сонг во время спаррингов со мной, и я начал сердиться на самого себя. Все мои тренировки, все те усилия, что я прикладывал, не приносили результата. Противник просто игрался со мной, будучи лишь на каких-то полшага впереди меня. Да, я, конечно, понимал, что старик намного сильнее меня, и будь у него такое желание, давно бы порубил меня на капусту, но вот то, что он не пытался задавить меня своей силой, бесило меня. Выжав из своего тела максимум, на что был способен, я специально пропустил удар и контратаковал старика. Хоть это и не принесло результата, но на душе мне стало легче. Я хотя бы попытался. Я стоял, опираясь на свой тренировочный меч и тяжело дышал, все тело было покрыто ссадинами и синяками. Старик стоял недалеко от меня, легонько постукивая мечом по земле. «Хорошо, хорошо, Хакуби на славу потрудился над тобой, тренируя в искусстве меча. Намного лучше, чем я ожидал», — удовлетворенно хмыкнул Ямара. «Вы знаете моего отца, естественно. Кто, по-твоему, обучал его искусству меча? Хоть у него явно таланта поменьше твоего, но он был хорош. Жаль, что дальше бронзового ранга не смог подняться». Осмотрев меня с ног до головы, старик пришел к каким-то своим выводам и, утвердительно кивнув головой, выдал, чтоб с начала следующей недели приходил на занятия по физической подготовке как полагается, и никаких тренировок по ночам возле женского общежития, а не будешь слушаться, пинками пригоню. Вот так, смеясь, старик удалился с полигона, да и мы, слегка постояв, отправились в комнату. «Прости, Вэй, я снова накосячил», — тихо сказал Сонг. «В смысле? Ну, я думал, что нашел тихое местечко для тренировок, а вот оно как оказалось. Ты действительно решил, что нас сдали девчонки из-за шума по вечерам? Ну да, эх, Сонг, учиться тебе еще и учиться, девчонки бы не стали жаловаться из-за шума, а вот подглядеть, кто там чего делает, а уже потом доложить, это возможно. Да и не узнаем мы уже, кто нас спалил. Я не стал ждать выходных. Обычно я засиживался в библиотеке, но не в этот раз, и уже после последнего занятия перед выходными ушел домой. В тот же вечер рассказал обо всем отцу. Выслушал его рассказ о тренировках у Ямая и настоятельные рекомендации не огорчать старика, ибо это чревато последствиями в виде усиленных тренировок через пинки. Также обсудили мое раскрытие, оказалось, что в его предотвращении отец мне ничем помочь бы не смог. Он и сам не знал, что стража полигона доносит преподавателям. Но дело принимало скверный оборот, если Ема решит взяться за меня, то привет, семья Вьюги. Конечно, это было не критично, но все-таки. Поэтому отец принял решение идти за корнем золотого женьшеня, У него уже почти все было готово. Тем же вечером он ушел предупредить всех об изменении планов. По плану поход должен был занять 7 дней. Мать нервничала, ведь отец никогда надолго не уходил из города. Я передал все мази и пилюли, что у меня были, а также сбегал к Сонгу за свитком символов. Пусть будет на всякий случай. Утром я пошел вместе с отцом проводить его. Возле выхода из города мы встретили остальную группу. Их было всего трое, и по виду они ничем не отличались от отца. Все накачанные до такой степени, что Шварценеггер курит в сторонке. У всех полный комплект кожаных доспехов, все при оружии, у одного даже была секира. По общему виду сразу понятно, люди не первый раз в деле, и выход за стены города для них не в новинку. «Может мне все так пойти с вами?» – высказал я очередную попытку навязаться в поход. «Мы это уже обсуждали», – вздохнул отец. «Да, да, я помню. Не переживай, я смог уговорить Сюйджаня, война двух стальных звезд, так что все будет в порядке». Попрощавшись с отцом, постоял, немного наблюдая за удаляющейся группой, и вернулся домой. Делать ничего не хотелось, в доме было как-то неуютно. Хотел помочь матери по дому, но после неправильной чистки овощей был отправлен на прогулку. Все выходные провел в тяжких думах, задавая себе извечные вопросы, что делать и как дальше быть. От результатов этого похода зависело очень многое, и не в плане корня золотого женьшеня. В какую-нибудь сильную и богатую семью меня примут с распростертыми руками. Не хотелось бы, чтоб отец пострадал, и это было главное. Даже ловил себя на мысли, что следовало настоять на том, чтобы сходить за корнем золотого женьшеня, когда я достигну стального ранга. В том, что я достигну стального ранга и выше, я не сомневался, да будет трудно, но все-таки. В начале учебной недели, как и было сказано, я отправился на основные учебные полигоны. Студенты тренировались, преподаватели гоняли их, а я стоял в сторонке, наблюдая за всем этим. Наступил вечер, и все студенты и преподаватели покинули полигон. Старик так и не явился, решив для надежности подождать еще, дождался первых звезд. На следующий день все повторилось, как и всю неделю. Я уже было решил плюнуть на все это, ведь потратил столько времени и впустую, а его у меня катастрофически мало. Но в последний учебный день недели ко мне подошел Сонг. «Все еще ждешь этого старика?» «Ага, не думаю, что он придет, скорее всего он уже и забыл про тебя». «Наверное, не в том смысле, что он забил на твои тренировки. Просто я тут поспрашивал после того, как ты проторчал тут пару дней, и ходят слухи, что его дочь внезапно заболела, и он все время возле нее. Так что думаю, он просто забыл о тебе». «Дочь заболела?» «Ну да, его дочь, жена городского лорда, внезапно слегла с болезнью, и никто не знает, что с ней. Жена городского лорда, Ецзуна, не может ведь быть, что это мать Ецзюнь, хотя в Ранобе говорилось, что она умерла, будучи отравленной главой священной семьи, Шэн Хонгом, когда Ецзюнь была совсем еще ребенком. Вот сколько ей сейчас лет, может сейчас и есть то время». Весь вечер раздумывал над сложившейся обстановкой. Знают ли в семье в Юге об отравлении? Ецзюнь сказали, что ее мать умерла из-за болезни, но я знал, что это не так. Все опять упиралось в этот корень золотого женьшеня. Он был одним из лучших лекарственных растений, о котором знали в Светозаре, так что были довольно-таки большие шансы, что он поможет, если отцу удастся его добыть, и если мать Ецзюнь доживет до его возвращения. Помимо самого корня мы поможем главе божественной семьи оказать услугу семье Вьюги, а за этот шанс Чэнь Чжэньлуну хватится. Осталось только дождаться отца, он должен вернуться в конце выходных. Глава 22 Ред. Группа из 4 человек удалялась от стен города. Периодически переходя с бега на шаг, они продвигались в сторону гор святых предков. Лето уже почти вступило в свои права, и Светозар опоясывали луга зеленой травы. Вокруг города на расстоянии пары километров были вырублены все деревья, чтобы заранее заметить демонических зверей. Впереди мелькала темной полосой опушка леса, к которой двигалась группа. Каждый из них был опытным бойцом и не в первый раз выходил за стены города. Земли возле Светозара на расстоянии дневного перехода считались безопасными, но группа все равно оставалась на чеку. Бывали случаи, что и к стенам города подходили опасные демонические звери. Войдя под кроны деревьев, группа сбавила темп и уже не спеша продвигалась вперед. К обеду второго дня похода группа вышла к перевалу Хребта Чудовищ. Этот перевал являлся своего рода меткой, дальше за ним располагались дикие земли гор святых предков, в которых хозяйничали демонические звери. Даже без демонических зверей сами по себе горы святых предков были смертельно опасны. Лабиринты из долины ущелий, в которых легко заблудиться. Также в них можно встретить абсолютно разный климат. Ледяные долины могут переходить в долины, покрытые тропическим лесом, и никогда нельзя сказать, что тебя там может ждать. Да, были и есть смельчаки, которые составляют карты, но горы святых предков обширны, и это целый лабиринт, из которого не каждый выберется живым. Поэтому подобные карты очень высоко ценились. Расчет Маха Куби был прост. Он примерно знал дорогу через лабиринт к нужному месту и заранее прикупил карты этих мест. Большой удачей для него стало согласие Сюйджаня на данную авантюру. Воин двух звезд стального ранга, но это было не главное, а главным был опыт подобных походов и навыки выживания. Да, Хакуби понимал, что технически является слабейшим из здесь присутствующих, всего лишь пятая звезда бронзового ранга. Но что значит эти ранги? Они лишь только для молодежи, чтоб похвастаться своими успехами. Главное, как считал Хакуби, это опыт и навыки. Еще по молодости, бывало, ввязывался в драки, куда без них, и мог одолеть противника на несколько звезд сильнее его. Став старше и опытнее, он и противника серебряного ранга мог одолеть, Сюйджан не даст соврать, но кого-нибудь золотого ранга ему уже не осилить, задавит голой мощью. Именно поэтому он и не взял в поход Мавея, мало опыта, а сейчас не тот случай, чтоб его набираться. Поэтому Хакуби сделал ставку на опыт, а не силу. Сам он больше переживал, что его навыки притупились. Ведь с рождением дочери он забросил выходы и поступил в городскую стражу. Платили не так, чтобы много, зато стабильно и безопасно, и с семьей чаще видишься. Но мечта возродить семью Мавсей еще была жива в нем. Пусть его отец не справился с этим, да и он не сильно преуспел в данном деле, но он верил, что его старший сын и наследник справится с этим и осуществит его мечту. Он в свою очередь сделает все, что от него зависит, чтобы помочь ему в этом. Ведь в свои неполные 12 лет Вэй уже достиг серебряного ранга, тем самым превзойдя его. Да, он пытался создать технику культивации для него, но у него ничего не получилось. Как рассказал Вэй, его сосуд души походил на потухший шар, нежели на ярко горящую звезду, как у него или Сонга. Духовная сила не проникала в него, просто скапливалась рядом с сосудом души, а потом рассеивалась. Но он особо не переживал по этому поводу, уже давно смирился со своим бронзовым рангом. Маршрут и остальные детали похода был заранее обговорен. Маха Куби не стал говорить о конечной цели похода, но примерно куда нужно выйти рассказал. За перевалом их группу ожидало удивительное зрелище зимнего леса. Вот позади них в полную силу цветут луга и зеленеют листья на деревьях, а впереди еще царствует зима со своими снегами по пояс и холодным ветром. Ледяной ветер, вырывающийся из пещер, расположенных вдоль долины, не давали прийти сюда теплу. Говорят, что в этих пещерах иногда находили редкий синий нефрит. Но сегодня целью группы был не его поиск. Группа двигалась по направлению к укрытию для ночной стоянки. За солнечный день долину было не пройти, и специально для таких случаев в некоторых местах стояли укрытия для ночевки. Ночевать под открытым небом никто не хотел, днем здесь было опасно, а ночью так вдвойне опаснее. Переночевав в укрытии, группа двинулась дальше вглубь гор святых предков. В сумерках заходящего солнца они смогли выбраться из долины и отойти достаточно далеко, расположившись на ночлег возле небольшой речки, спускавшейся из долины. Им пока везло, и никого серьезного они не встретили, парочка серебринорогих оленей серебряного ранга не в счет. Они могли разойтись разными тропами, но уж слишком ценились их рога, да и шкура неплохой трофей. Вечером, пожарив на костре свежие оленины, группа расположилась на ночлег. Дежурство Хакуби выпадало на предрассветный час, поэтому он спокойно лег отдыхать. Неизвестно, сколько времени он проспал, но, резко открыв глаза, он начал прислушиваться к окружению. Что-то было не так, но понять, что именно, он не мог. Какое-то чувство опасности разбудило его. В этих местах все привыкли доверять своему чутью, поэтому Хакуби аккуратно встал и вынул свой меч из ножен. Его пробуждение не осталось незамеченным. Молодой парень лет 30 с волосами жидкого золота, Хуан Баа, воин четырех звезд серебряного ранга, что должен был караулить их сон, напрягся, также обнажая меч. В чем дело, Хакуби? Не знаю, неспокойно мне, как будто кто-то наблюдает за нами. Воин аккуратно прикоснулся к товарищам, и те сразу проснулись, В походе никто крепко не спал и всегда был готов к бою. Вот и теперь не прошло и поры вздохов, как все стояли вокруг костра, обнажив оружие, и вглядывались в ночную темень. Молниеносный росчерк тени запрыгнул на Хакуби, но он успел его заметить и принять острые клыки на меч, отшвырнув демонического зверя направо, сам уходя влево, разворачиваясь лицом к зверю. Старый облезлый волк скалился на свою несостоявшуюся жертву. Резко оттолкнувшись от земли, он прыгнул на человека, но эффект неожиданности был потерян, поэтому вместо живой плоти его встретила холодная сталь. Один удар, и голова волка была рассечена надвое. Хуан Бао подошел к телу зверя. Старый совсем и тощий. Бронзовый ранг 3-я или 4-я звезда. Наверное, пришел на запах жареной оленины. Видать, совсем от голода обезумел, сказал Сюй Джань. В эту ночь никто уже не спал. Запах жареной оленины и кровь могли привлечь еще кого-нибудь. Тушу волка оттащили подальше, насколько это было возможно, ничего ценного с него было не взять. Пропутешествовав еще день, группа спустилась к небольшой равнине, покрытой серым песком, походившим на пепел. «Нам нужна гора с деревьями, на одной из сторон горы будет расти огромное дерево», — начал объяснять Хакуби. «Рядом с ним будет ступенчатый спуск, вот к нему нам и надо». Группа отправилась на поиски ориентиров. Когда солнце было в зените, они подошли к выходу из равнины в новую долину. Никто из них в этих местах не бывал, так что решили новую долину не исследовать, ведь они пришли сюда с определенной целью и исследование новых мест в эту цель не входило. Продвигаясь вдоль гор, группа двигалась вперед, ни у кого не было желания выходить в центр этой равнины. Они помнили о пропавшей группе, и лишний риск был неуместен. Вскоре их опасения подтвердились. Сюй Джань вскинул руку, останавливая группу. «Что там?» – спросил один из воинов. «Там примерно в центре равнины лежит целая груда костей, от которой так и веет духовной силой», – объяснил Сюй Джань. Все сразу напряглись. Посередине пустынной равнины груда костей, привлекающая своей духовной силой, уж явно это походило на ловушку. «Похоже, я знаю, что случилось с той группой», – сказал Сюй Джань. Сюй Джань обладал повышенным восприятием. Он даже изучил технику 6 способов познания мира и мог спокойно разглядеть, что происходит в паре километров от него. Он заметил, как парочка черных скорпионов зарывалась в песок рядом с этой кучей, поджидая неосторожную добычу. Обо всем увиденном он и рассказал остальным. Наверное, тот заносчивый глупец решил, что ему улыбнулась удача найти столько духовных костей, и ломанулся в центр, не обращая внимания на окружающих, поделился своим мнением Хуан Бао. Он считал, что ему очень повезло пойти в такой дальний поход со столь опытной группой, у которой можно многому научиться. Не зная, какого ранга были скорпионы, группа решила поскорее удалиться от этого места. Так, продвигаясь вдоль равнины, держась поближе к скалам, группа наконец-то вышла к нужному ориентиру. Гора возвышалась на сотню метров, на всем ее возвышении были небольшие выступы от метра до десятка метров, на которых и росли разные кустарники и деревья. Обходя гору, группа наткнулась на столь примечательный ориентир, как огромное дерево. Оно было раза в 3 больше своих собратьев, такой ориентир точно нельзя было пропустить. Подойдя ближе к горе, группа встала на краю обрыва, который каскадом спускался в огромную долину, наверное, размерами не уступавшей той, в которой расположился Светозар. Вся долина была заполнена джунглями, и за кронами деревьев невозможно было разглядеть, что там внизу. Как оказалось, весь спуск был продолжением горы, уходящей вниз. В принципе, каскад переходов был не таким уж и крутым. Да в нем встречались и переходы высотой в большую ступеньку или чуть выше взрослого мужчины, но все это не было преградой для них. «Итак, мы на месте. Расскажешь, что мы тут ищем и ради чего проделали весь этот путь?» – спросил Сюй Джань. «Корень золотого женьшеня. Серьезно?» – спросил Хузиан. Вся группа уставилась на Маха Куби. «Ты хочешь сказать, что здесь растет золотой женьшень?» «Ну да, как мне рассказывал отец, когда-то в один из походов всю его группу перебили, и он чудом выжил, а потом, как я понял, выбирался из этих джунглей, что внизу, этим маршрутом. По дороге нашел золотой женьшень на этих каскадах, но не стал его собирать, тогда смысла в этом не было». «Почему?» – удивился Бао. «Он был сильно изранен, и у него была лишь одна цель – вернуться в Светозар. Да и времена были, что у него могли просто отнять его, ничего не заплатив. А почему сам не употребил?» – спросил Зиан. «Хех, молодежь!» – усмехнулся Сюй Джань. «Человек не может напрямую употреблять целебные травы, Он же не зверь. Для этого алхимики их обрабатывают, чтоб они приносили пользу, а не вред. К тому же, когда корень золотого женьшеня извлечь из земли, он начнет выделять духовную силу, и все демонические звери поблизости прибегут на этот духовный запах. Поэтому, если вы первыми найдете его, не выкапывайте, позовите меня, у меня есть пространственное кольцо, что не даст распространяться духовной силе от корня. Разойдясь веером, группа начала обыскивать каскад, и через некоторое время был найден первый кустик золотого женьшеня. «Чё-то он какой-то маленький», — сказал Зиан, которому и повезло первым найти его. «Это еще молодое растение, лет 10-15», — объяснил Хакуби. «Если я все правильно рассчитал, тут должен быть женьшень старше 50 лет точно». «Ладно, первые успехи есть», — сказал Джань. «Уже вечереет, давайте разбивать лагерь, продолжим поиски завтра». На следующий день с рассветом группа начала свои поиски. Решили пока ничего не выкапывать, для начала просто найти и понять, какой примерно возраст у растений. Так продвигаясь по каскаду, группа обыскивала местность, держа друг друга в поле видимости. Когда Хузиан резко залег, вся группа напряглась и обнажила оружие. Медленно, пригибаясь, чтобы быть менее заметным, Зиан поднялся к остальной группе. Там у подножья каскада крылатые змеи. Хуан Ба грязно выругался. Много, около десятка особей, держатся рядом друг с другом, наверное, гнездо рядом, рассказывал Зиан. Ладно, продолжим. Те, кто внизу будет спускаться, пригибайтесь, чтоб не заметили случайно, скомандовал Джань. Поиски продолжались до самого вечера. Вечером, не разжигая костра, начали совещаться, как быть. Улов был отменным. Никто из них даже и не ожидал такого. Десяток кустиков золотого женьшеня от 10 лет до 50, навскидку, 3 куста лет 70, и 1 куст явно возрастом за сотню. Я думаю, тот старый корень женьшеня выкапывать смысла нет. Пока мы его откопаем, сюда со всей округи сбегутся демонические звери. Не отобьемся, сказал Хакуби. Согласен, сказал Джань. Возиться с ним себе дороже. 3 средних корня точно возьмем, но начинать надо с тех, что поменьше. Быстрее управимся и деру отсюда, пока никто не набежал. Давайте совсем молодые оставим, предложил Баа. Ведь сколько они тут росли, и никто их не нашел. А чем старше, тем они дороже. Хорошая мысль, почесав подбородок, произнес Джань. Корень золотого женьшеня редкое растение, да и растет только в дикой природе. Зачем бегать и искать его где-то, когда точно знаешь, где он растет? 3 взрослых корня я заберу себе, а вам пойдет остальная добыча плюс Ялимби, что нам заплатит за знания об этом месте, пойдут вам, я на них не претендую, сказал Хакуби. Все с этим согласны? Увидев утвердительные кивки голов, Хакуби успокоился, ведь слишком большая добыча оказалась. Он рассчитывал на 1 или 2 корня, но данное богатство могло вскружить головы молодежи. Определившись с очередностью добычи корня золотого женьшеня, группа легла отдыхать. Наутро приступили к добыче. Хузиан контролировал спуск, следя за крылатыми змеями, а Хуан Ба был наверху каскада, высматривая скорпионов. Сюй Джань передал кольцо Махакуби, а сам вытаскивал корень. Если со средними проблем не было, Джань просто пробивал ладонью землю, хватался за корень и рывком выдергивал его, то вот с 3 последними такой метод не работал. Приходилось слегка подкапывать корень, и уже 2 руками выдергивать его. Естественно, происходил небольшой всплеск духовной силы, но длился он всего мгновение. Как только с добычей было покончено, группа собралась наверху и отправилась в обратный путь. Не успели они отойти от горы, как Сюй Джань скомандовал. Скорпионы, все на скалы. Группа поднялась на 10 метров на скалы, а внизу из песков начали выкапываться скорпионы. Их тела покрывали черные твердые панцири, клешни грозились разрубить людей пополам, и всю эту картину венчал хвост с ядовитым жалом. 3 из них были примерно метр в холке, и только 1 в 2 раза превышал габариты своих собратьев. 1 золотой и 3 серебряных, констатировал Джань. Я беру золотого. Распределив оставшихся скорпионов, группа вступила в бой. Махакуби трезво оценивал свои силы, поэтому не стал экономить и достал свитки. 2 удара техники последовали друг за другом, и если от первой техники скорпион успел увернуться с минимальными повреждениями, то вторая попала точно в цель. Пока скорпион приходил в себя, Хакуби в несколько длинных прыжков оказался позади своего противника и одним выверенным ударом меча, наполненного духовной силой, срубил хвост скорпиону. Скорпион попытался развернуться к своей добыче, но воин опустил свой меч, срубая левую клешню демоническому зверю. Скорпион заметался из стороны в сторону, обезумев от боли. Хакуби, выждав подходящий момент, запрыгнул на спину скорпиону и одним ударом в область головы прекратил его мучения. Беглый осмотр поля боя показал, как обстоят дела у других. Сюй Джань с легкостью справлялся со своим врагом. Орудуя своей секирой, уже срубил одну клешню и пару ног, его бой подходил к концу. А вот у Бая дела обстояли не очень. Скорпион загонял его на скалы, и на теле парня появлялось все больше ран. Хакуби отправился к нему на помощь. К сожалению, его действия не остались незамеченными для скорпиона, и он, развернувшись к нему клешнями, резко побежал навстречу Хакуби. Неизвестно, сколько они кружили друг перед другом, уворачиваясь от ударов меча и клешней, но внезапный удар Хузяна, обрубивший жало скорпиона, поставил точку в этом противостоянии. Вдвоем они быстро разделались с ним. К концу схватки подошел и Джань. Наспех обработав раны Бая, группа бегом отправилась в обратный путь. Всю обратную дорогу они были на чеку. Вдруг помимо скорпионов кто-то еще смог учуять корень золотого женьшеня. Как только вдали показались стены Светозара, группа расслабилась. Глава 23 Ред. Возвращение отца было триумфальным, ну как минимум для нашей семьи. После продолжительных обнимашек со всеми я рассказал отцу последние новости, не забыв упомянуть про возможную выгоду от болезни жены городского лорда. Ну да, выглядит не очень хорошо, у людей горе, а мы тут думаем, как бы большую выгоду получить с этого. Но с другой стороны, во всех мирах медицинское обслуживание стоит денег, а иногда очень больших денег. Быстро все обдумав, отец привел себя в порядок после длительной дороги и, переодевшись в самую лучшую одежду, предназначенную для торжественных событий, мы отправились к остальным участникам группы. Пробежав по остальным участникам группы, попутно объяснив причину ускорения наших планов, двинулись к территории Божественной Семьи. Территория Божественной Семьи занимала немаленькую площадь, наверное, своими размерами лишь слегка уступая Академии. Весь периметр опоясывал пятиметровый каменный забор. Было несколько небольших ворот, используемых слугами, но мы шли к главному входу, и на них не обращали внимания. Подходя к высоким двухстворчатым воротам из железного дерева, мне пришла мысль, а как мы попадем на прием к патриарху Божественной Семьи? Сомневаюсь, что он принимает всех подряд, тем более вот так сразу без предварительной записи. Озвучив свои мысли, получил заверение отца, что он все продумал заранее, и у него есть определенные договоренности с одним из старейшин семьи. Подойдя к воротам, отец о чем-то переговорил со стражей, и нас в сопровождении одного из стражников пропустили внутрь. Что тут скажешь, территория одной из главных семей представляла собой город в городе со своими широкими дорогами и садами. Тут были и как отдельно стоящие здания, явно предназначенные для хозяйственных нужд, так и жилые помещения. Дома были разной этажности и отделки, от самых простых до самых помпезных, выполненных с элегантной резьбой и лепниной. Я так понял, что место твоего проживания зависит от того, к какой ветви семьи ты принадлежишь. Нас отвели к небольшому зданию, и, слегка поплутав по его коридорам, мы вошли в длинный зал. С противоположной стороны было небольшое возвышение с красиво вырезанным стулом, наподобие трона. От входа к трону стоял длинный стол со стульями. Ага, значит, это типа зала для аудиенции больших делегаций. Усевшись за стол, стали ждать, кто к нам выйдет. Ждать пришлось недолго, минут пять. К нам вышел мужчина, на вид ему было где-то 40 лет, с коротко стриженными черными волосами и армейской выправкой. Отец тут же вскочил и ударил себя в грудь кулаком, одновременно слегка кланяясь. Остальные члены нашей делегации также встали, но без воинского приветствия, только приложили ладонь к кулаку и слегка склонили головы. «Приветствую главу стражей Северной Стены», — произнес отец. «Приветствую, десятник Ма», — произнес мужчина, приложив ладонь к кулаку. «Приветствую, уважаемые», — обратился он к остальным. «Что привело вас в этот день в наш дом?» Сын сказал, что дело крайне важное. «Да, уважаемый Чэнь Вэйшэнг, я, как глава семьи Ма, пришел сегодня просить о покровительстве Божественной Семьи. Интересно, что ж, давайте присядем и все обсудим». После краткого описания моей гениальности и заявления, что я достиг серебряного ранга, Чэнь Вэйшэнг отослал одного из присутствующих слуг, объяснив, что отправил его принести духовный кристалл среднего уровня для моей проверки. Как только вернулся слуга, мне вручили кристалл. Он мало чем отличался от того, каким пользовался я, если не считать того, что он был слегка мутный. На этот раз я не стал сдерживаться и направил всю силу в кристалл. Когда он засиял ровным золотистым светом, передал его Вейшингу. Действительно, первая звезда серебряного ранга, озвучил результат Чэнь Вейшинг. Сколько, ты говоришь, твоему сыну лет? Через 2 месяца будет 12, уважаемый Вейшинг. И это еще не все. Что-то еще. В знак уважения к патриарху семьи и дабы показать, что мы не нахлебники, я бы хотел преподнести небольшой дар в виде корня золотого женьшеня. Как только были произнесены заветные слова, Вейшинг весь подобрался и даже привстал со стула. «У тебя есть корень золотого женьшеня? Какого возраста?» «Да, уважаемый, есть. Возраст корня примерно 70 лет». Чэнь Вейшинг резко встал со стула, услышав эти слова, что-то прошептал слуге, которого как ветром сдуло. «Уважаемый Маха Куби, дорогие гости, прошу следовать за мной. Уверен, патриарх божественной семьи, Чэнь Чжэньлун, лично захочет выслушать вас». Нас снова повели коридорами. Выйдя из здания, мы всей процессией направились к самому большому и роскошному зданию. Чэнь Вейшинг шел размеренно, но чувствовалось, что он готов сорваться на бег, дабы побыстрее доложить о нас патриарху. «Если ты обманул меня, Маха Куби, то даже твоя должность десятника городской стражи не защитит тебя», прошептал Вейшинг, но при этом все его отчетливо слышали. «Эф, не переживайте, уважаемый Чэнь Вейшинг, я полностью отдаю себе отчет обо всем мною сказанном», сказал Хакуби. «В главном здании нас привели к высоким двухстворчатым дверям. Вейшинг оставил нас возле них с просьбой немного обождать. Минут через 5 он вернулся со словами, что патриарх готов нас принять. Главный зал был огромен. Примерно прикинув его размеры, я понял, что в нем мог бы уместиться наш дом вместе с придомовым участком, и не только в длину и ширину, но и по высоте спокойно бы уместился. Вдоль красной дорожки шли резные колонны, стены были украшены дорогими гобеленами, а под потолком на колоннах крепились кристаллы света, освещающие все помещение. Нас подвели к статному мужчине, восседающему на троне. На вид ему было лет 40, блондин с голубыми глазами, всем своим видом демонстрируя, что он здесь главный. Пройдя на середину зала, группа поприветствовала патриарха божественной семьи. «Итак, Вейшинг, по какому делу ты отвлек меня от моих дел?» «Глава Чжэньлун, позвольте представить вам главу семьи Ма, Маха Куби, а также его спутников. Ма Вэ, Сюйджань, Хузян и Хуанбаа. Глава семьи Ма, Маха Куби, прибыл сегодня ко мне, дабы обсудить возможность вхождения его семьи в состав божественной семьи. Его сын, Ма Вэй, гений, рождающийся раз в 100 лет, ему нет еще и 12, а он уже достиг первой звезды серебряного ранга. Первая звезда серебряного ранга в 11 лет, это не очень хорошая шутка, Чэнь Вэйшин, саркастично заявил патриарх. Никаких шуток, глава, я лично проверил его духовную силу, и она соответствует первой звезде серебряного ранга. И это еще не все, сказал Вейшин, указывая на Маха Куби, как бы давая ему слово. Патриарх божественной семьи, Чэнь Чжэньлун, я, Маха Куби, как глава семьи Ма, хотел бы просить вас принять мою семью в состав божественной семьи в качестве свободной семьи, и в подтверждение всей серьезности моих слов позвольте преподнести этот скромный дар. Словно из-под земли рядом с отцом вырос слуга, держа в руках поднос. Отец достал из пространственного кольца небольшой сверток, примерно в 2 ладони длиной, и, положив его на поднос, начал разворачивать его. Как только корень золотого женьшеня был освобожден, по залу разнесся сладкий аромат, вдыхая который казалось, что твое тело наполняется теплом, как будто ты лежишь под нежными лучами весеннего солнца. У меня в голове сразу всплыли воспоминания о том, как я просыпался после сенокоса в поле. Такое состояние блаженства, когда просто лежишь и наслаждаешься спокойным моментом. Очнулся я от довольно-таки болезненного тычка под ребра. Оглядевшись, я понял, что на какое-то время выпал из реальности. Слуга с подносом так вообще лежал там, где стоял ранее, и в наглую спал. Корень золотого женьшеня с подноса уже исчез, а отец о чем-то беседовал с главой Чиним. Мне пришлось слегка приложить усилия, чтоб окончательно прийти в себя. «Ты чего, Вэй, отец не дал тебе настойку?» — спросил Джань, стоявший рядом со мной. «Настойку? Нет, мне ничего не давали». «Ясно. Уже вечером отец рассказал мне, что корень золотого женьшеня относится к тем травам, что для своей защиты распространяет дурманящий запах, который заставляет жертву впасть в так называемый транс и забыть обо всем на свете, и чем старше растение, тем сильнее эффект. Отец для этого путешествия приобрел специальную настойку для себя, ведь он был только бронзового ранга, а на остальных столь кратковременное воздействие при добыче не оказало никакого эффекта. Наверное, из-за спешки он забыл предупредить меня и дать настойку. Вижу, что твой сын действительно талантлив. Божественная семья всегда рада принять новую талантливую кровь, сказал Чэнь Чжэньлун. Благодарю за столь лестные отзывы о моем сыне, сказал Хакуби. А что же остальные? Также желают вступить в божественную семью, уважаемый глава Чэнь. Эти уважаемые люди были со мной при добыче корня. Они хотели бы продать свои знания о местонахождении столетнего корня золотого женьшеня, ответил Хакуби. Столетний корень золотого женьшеня – это же отличные новости. Скажите, уважаемые, какая цена за эти знания вас устроит? Уважаемый глава Чэнь вышел вперед Сюй Джан и поприветствовал главу. Мы посовещались с моими напарниками и решили, что за знание о местонахождении столетнего корня золотого женьшеня нас устроит цена в 100 миллионов йолимби каждому. Мы также готовы сопроводить вашу группу и рассказать о возможных опасностях, что будут подстерегать их. 300 миллионов йолимби – большая сумма, но оно того стоит. Вы их получите, как только вернетесь с корнем. В сопровождении я дам вам трех заклинателей стального ранга и группу воинов стального ранга и заклинателей золотого ранга. Чэнь Куан, организуй группу и выдвигайтесь немедленно. Да, глава, сказал мужчина в черных одеяниях наподобие кимоно. Только после обращения Чэнь Чжэньлуна я обратил внимание, что народу в зале прибавилось. Здесь были как старцы, так и мужчины примерно одного с отцом возраста. Похоже, здесь собрались старейшины и влиятельные члены божественной семьи. Чэнь Риншу, организуй гостевой дом для молодого мастера семьи Ма, а мы с главой семьи Ма, Махакуби, отправляемся к городскому лорду. Мужчина лет 50, с блондинистой бородкой, поклонился патриарху и жестом пригласил меня следовать за ним. Небольшая процессия во главе с патриархом божественной семьи Чэнь Чжэньлуном зашла в приемный зал особняка городского лорда. На главном месте приемного зала восседал глава города, его голову венчали фиолетовые волосы, убранные в хвост, а лицо было осунувшееся от долгого недосыпа, обрамленное недельной щетиной. «Приветствую, брат Чжэньлун, что привело тебя сегодня в мой дом? Извини, но сейчас не самое лучшее время для праздных разговоров, поэтому прошу тебя быть покороче», — сказал Е Цзун. «Приветствую, брат Цзун, я слышал о горе, постигшем твою семью, и хочу сообщить, что у меня есть решение этой беды», — сказал Чэнь Чжэньлун. «И в чем это решение заключается? Лучшие целители и алхимики не могут найти лекарства для моей жены. О, я нисколько не сомневаюсь в мастерстве лучших целителей и алхимиков, но думаю, что они не смогли найти лекарства, потому что у них не было нужного ингредиента». Чэнь Чжэньлун махнул рукой, подзывая слугу с подносом, а после достал сверток шелковой ткани и развернул его. Как только корень золотого женьшеня был уложен на поднос, к нему подскочил глава города. «Это то, о чем я думаю. Да, мне только что доставили корень золотого женьшеня, и как ты можешь убедиться, ему как минимум 70 лет. Неужто ты готов поделиться со мной столь ценным ингредиентом? Разумеется, брат Цзун, для этого мы и пришли. Божественная семья и семья Вьюги всегда были союзниками, еще с темной эпохи, и мы всегда готовы оказать тебе помощь в трудный час. Позовите мастера Жанинай», распорядился глава города. «Брат Чжэньлун, я не знаю, как отблагодарить тебя за столь ценный дар. Ну что ты, брат, уверен, если бы в мой дом пришла беда, ты бы также помог мне, будь у тебя возможность». «Разумеется, брат». В зал вбежали два седовласых старика. Один был в белом халате мастера гильдии алхимиков, другой – в синем халате целителей. Оба, не сговариваясь, и без должного приветствия бросились к подносу с корнем, разглядывая корень. «Это невероятно. 70 лет как минимум. Уважаемые, вы сможете приготовить лекарство?» – спросил Е Цзун и, не дождавшись ответа, схватил обоих за плечи и встряхнул. «Лекарство изготовить сейчас?» – в нетерпении произнес Е Цзун. В зал ворвался старик с растрепанными волосами, бегло оглядев всех и слегка задержав взгляд на корне, громогласно спросил: «Какого ха? Вы все еще здесь? Живо готовьте лекарство». После того, как Емая с целителем и алхимиком удалились, в помещении стало поспокойнее. «Скажи, брат Чжэньлун, а как там поживает твой наследник, малыш Линь Цзянь? Он вроде с моей дочерью Цзыюн почти ровесники. Глава 24 лет. Меня привели в довольно-таки уютный гостевой домик, с небольшим садом и маленьким прудиком, для релаксации. Убранство дома было минимальным, но со вкусом, не спартанская обстановка, но и всякого нагромождения ненужного барахла, лишь бы побогаче, не было. После обсуждения вопросов о моем размещении с Чэньриншу мне сообщили, что моя семья будет проживать отдельно, вне территории поместья божественной семьи. Мне же выделили дом по причине моей гениальности, но со слов провожающего, скорее всего семья переедет куда-то неподалеку от территории божественной семьи. Также мне выделили прислугу для уборки и личных поручений. Сюйжонг оказался молодым парнем лет 20-25, первой звезды бронзового ранга. Для начала мы отправились ко мне домой за вещами. По дороге Жонг рассказывал мне, где что находится на территории особняка, но без фанатизма, где располагается сокровищница, он не знал, да я и не спрашивал. Дома, все было тихо и спокойно. Отец еще не вернулся от городского лорда, поэтому мать с сестрой и братиком пока ничего не знали. Усевшись за стол, я поведал обо всем семье, медленно попивая чайк. Собрав все свои вещи, их оказалось не так уж и много, отправил Жонга обратно. Тетради с записями также достал из тайника, но ему их не доверил. Вечером вернулся отец и поведал нам о том, что происходило у городского лорда, также обрадовав всех о скором переезде, как только подберут нам домик поближе к усадьбе божественной семьи. Этим же вечером отец попросил меня приютить сестру с братом у себя в гостевом домике. В принципе, места там и для отца с матерью хватило бы, но они не хотели оставлять дом пустым. На следующее утро, проснувшись в своем новом доме, слегка повалялся в постели, осознавая все случившееся. Наша семья долго к этому шла, и вот это случилось. Даже как-то неожиданно наша жизнь резко изменилась, и я надеялся в лучшую сторону. Не став никого будить, после утренних процедур начал свою ежедневную тренировку. Где-то на середине комплекса форм заметил, что я не один, но решил не останавливаться и закончить комплекс упражнений. Возле дома стоял высокий мужчина, лет 40, в обычных штанах и рубашке без рукавов, свободного кроя и из дешевой холстины. «Приветствую, молодой мастер Мавэй, я Цао Лей, заведую тренировочными полигонами в поместье божественной семьи. Меня просили узнать, не желаете ли вы потренироваться сегодня со всеми? Я не против, уважаемый Цао Лей», — ответил я. «Можно просто Лей, молодой мастер», — улыбнулся Цао Лей. «Меня провели на тренировочный полигон, на котором уже тренировались парни и девушки от 15 до 20 лет. Все очень старались, отрабатывая отдельные приемы или выполняя с упражнения на силу и ловкость, но время от времени посматривали в сторону, где в тенечке сидели парочка стариков, вяло наблюдая за происходящим. Ну да, ведать решили проверить мои навыки. Молодой мастер Вэй, мне сообщили, что вы уже достигли серебряного ранга», — спросил Лей, с небольшим пренебрежением в голосе. Правда, он старался его скрыть, но все равно небольшие отголоски чувствовались. «Да, это так, перешел на серебряный ранг пару недель назад. Тогда я поставлю вас в старшую группу, вы не против?» «Хорошо». Меня подвели к небольшой группе парней, в которой затесалась парочка девушек. На вид они были самой старшей группой из всех здесь тренирующихся. Сначала нас прогнали по обычным упражнениям на силу, ловкость и выносливость. Я держался наравне со всеми. В принципе, ничего сложного для меня не было, но нагрузка действительно была. Похоже, упражнения специально рассчитывали на тех, кто достиг серебряного ранга. После тренировки нас всех отпустили, а мне предложили прийти ближе к вечеру на дополнительные тренировки. После водных процедур, позавтракав с сестрой и братиком, вместе отправились домой. Дома нас ждали, и, отведя братика к дяде Ли, отправились присматривать нам новый дом. Выбор был невелик, все-таки дом покупали, можно сказать, в центре города, в районе, где проживали знатные семьи. Удалось присмотреть очень хороший вариант, недалеко от поместья божественной семьи, и достаточно большой, так сказать, на вырост. После оформления всех документов, за нас платила божественная семья, начался от переезда. Благо, вещей было немного, поэтому управились быстро. Посмотреть на вечернюю тренировку также пришел отец, он сразу же отошел к утренним старикам, о чем-то переговорить. Ну и естественно вечерняя тренировка заключалась в спаррингах, кто бы сомневался. Для начала против меня вышел парень лет 17, с черными волосами до плеч, и довольно презрительно посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. Я ответил ему полным пофигизмом. Нас представили друг другу и после приветствия объявили бой на кулаках, максимально приближенный к реальному. Т.Е., почти никаких запретов не было, естественно, кроме специальных попыток убийства или нанесения серьезных травм. Мой оппонент, недолго думая, рывком сблизился со мной, выкидывая вперед правую руку с кулаком. Парень был выше меня примерно на полторы головы, поэтому резко уйдя вправо с траектории удара, я не стал целиться в голову, а перехватил его руку и совершил бросок через плечо. Похоже, он не ожидал, что так быстро окажется на земле. На его лице застыла гримаса непонимания того, что сейчас произошло. Я же спокойно отошел от него на пару шагов, давая подняться. Парень подскочил с места и, найдя меня взглядом, попытался ударить правой ногой мне в голову. Это было даже не смешно. Меня не покидало чувство какого-то фарса во всем здесь происходящем. Удар был настолько небрежен, что я с легкостью перехватил его. На мгновение задумался, если ударить сейчас по его опорной ноге, сломаю ему колено к чертям, но, наверное, это бы расценили бы как специальное нанесение травмы, поэтому я просто применил детский прием. Приподнял перехваченную ногу до тех пор, пока мой оппонент не начал скакать на одной ноге и не упал. Как только он снова вскочил с земли, к нему подошел один из наблюдающих за нами стариков. «Довольно», — произнес дед. «Что? Нет, я сейчас порву этого щенка. Хватит, Юань, не позорь меня еще больше», — сказал старик, схватив парня за плечо и потащив подальше от полигона. Цао Лей, тяжело вздохнув, подозвал к себе другого парня, что-то шепнув ему, отправил его ко мне. Новый партнер для спарринга был того же роста, что и предыдущий, только чуть пошире в плечах и с более накачанным торсом. Мы молча поприветствовали друг друга, все было понятно без слов. Меня проверяли, и первый бой показал, что я не так прост, даже в свои неполные 12 лет. Новый парень не стал безрассудно кидаться в бой, а довольно-таки техничными ударами кулаков держал меня на расстоянии, вовсю пользуясь своим преимуществом в росте и длине рук. Я уклонялся или отводил его удары ладонью, пытаясь перейти в контратаку, сблизившись с ним, или захватить руку для броска, но он тоже был непрост, и не позволял мне этого сделать. У нас возник некий паритет сил. Он не мог по мне попасть, я не мог сблизиться с ним на расстоянии удара. Как-то одновременно нам пришла мысль, что пора переходить к более активным действиям. Без атаки бой не выиграть. После очередной связки ударов и уворотов я не стал разрывать дистанцию, а наоборот пошел на сближение. Пригнувшись, пропустил его боковой вертикальный удар над головой, промедли я хоть мгновение и удар пришелся бы в голову в районе уха. Начав движение с ног, распрямляя их, резко развернул таз, а за ним и корпус, целясь кулаком в район солнечного сплетения. Весь удар выполнил слитно, как по учебнику, добавляя в кулак силу и массу всего тела. Удар получился хорошим, и мой противник согнулся, подставляя голову, чем я и воспользовался. Обхватив его голову, я направил ее вниз, навстречу моему колену, но парень был хорош, даже после удара под дых сумел выставить руки и закрыть голову. Но я продолжал бить его блок коленом, пока он резко не начал прибавлять в размере, сливаясь со своим демоническим духом. Его демонический дух оказался нефритовым волком. Одним движением руки он откинул меня и прыгнул вдогонку, пытаясь повалить меня. Я поднял руки в жесте сдачи и Цао Лей остановил бой. Мой оппонент удивленно смотрел на меня. «Почему ты остановился?» – спросил он. «А смысл продолжать? С твоим обликом демонического волка мне не справиться голыми руками. Так слился бы со своим демоническим духом. У меня его еще нет, я только недавно взял серебряный ранг и еще не успел подобрать его. Жаль». По окончании боя ко мне подошли отец с Цао Леем. «Прекрасный бой, молодой мастер Вэй», — сказал Цао Лей, на этот раз с большим уважением. «Жаль, что у вас нет демонического духа, вам следует поскорее подобрать его». «Не переживай, Лей», — сказал отец. «За всей этой суматохой мы упустили этот момент, но займемся этим в ближайшее время. Как ты, сын, не устал?» «Да нет, нормально все. Хорошая разминка перед сном получилась. Только интересно, что это вначале было?» «Это был Чу Юань, внук одного из старейшин. К сожалению, он не уделяет должного внимания тренировкам, что и продемонстрировал во всей красе», — ответил Цао Лей. «Надеюсь, у меня не возникнут с ним проблемы?» — спросил я. «О, не переживайте, вы однозначно показали старейшине Чу, что его внук слишком часто пропускает тренировки. Думаю, теперь его воспитанием займутся более пристально. Может, со временем он и вызовет вас на спарринг, но это не скоро», — сказал Лей. «Да я не об этом, я не избегаю хорошего спарринга, вот только мне показалось, что этот Юань из тех, что действуют из-под тишка, когда не могут победить честно. КХМ, хорошо вам отдохнуть, молодой мастер, надеюсь видеть вас по выходным на тренировочном полигоне». На этой ноте все, находящиеся на полигоне, разошлись. Мы с отцом направились в свой новый дом. Праздничный ужин удался на славу. К нам за ужином присоединилось семейство Ли, и я хорошо расслабился в кругу семьи. С деньгами у нас, по словам отца, был полный порядок, поэтому мне выделили 1000 ялимби на карманные расходы. Также я смог выпросить себе новый, нормальный меч, который мне сделают на заказ. Вернувшись в академию, я инстинктивно начал ожидать разного рода неприятностей. Уверен, найдется немало народу, решивших проверить мои слова о серебряном ранге. Однако Сонг заверил меня, что опасаться нечего. Все произошло очень быстро, так что слухи еще не успели разойтись среди студентов. А учитывая скорые экзамены, через 2 недели, может, все и обойдется. Поверив словам Сонга, я вернулся к прежнему графику тренировок, только на тренировочный полигон ходить не стал, да и на овцерогов решил забить, пока мне не изготовит новый меч. Наверное, это было все-таки неверное решение. Через пару дней в академию прибежал Сюйжонг с просьбой срочно прийти в поместье божественной семьи. Меня привели на тренировочный полигон, на котором разгоралось нешуточное представление. Старик Емая стоял посередине полигона с тренировочным мечом в руках и вяло отбивался от 3 парней, нападавших на него также с тренировочными мечами. Сам Емая выглядел расслабленно, однако по его внешнему виду было видно, что он сильно сдал, и если в первую нашу встречу он выглядел крепким мужчиной с седой бородой, то теперь он весь исхудал. Видно, болезнь дочери сильно подкосила силы старика. Парни обливались потом и были помятые, в то время как старик даже не обращал внимания на их потуги задеть его мечом, переругивался с патриархом Чжинлуном. «Помимо того, что я приметил парня раньше вас», — говорил Мая на повышенных тонах, — «чему вы сможете его научить, бездари? Старейшина Мая, семья Ма вошла в состав божественной семьи, и мы позаботимся о юном даровании без чьей-либо посторонней помощи», — раздраженно сказал Чжинлун. Атака парней была быстрой и синхронной, но это им не помогло. Парочка плавных движений мечом старика Мая, на грани видимости, и вот вся троица валяется на земле полигона. Один держался за поверженную руку, выпустив меч, другой пытался втянуть воздух, держась за грудь, а третий же болтал головой, пытаясь прийти в себя. Похоже, ему достался удар в голову плоской стороной меча. «Никто и не говорит, что я забираю его из божественной семьи, время упущено, и я это прекрасно понимаю. Однако я буду его учителем. Как ты видишь, ваши преподаватели недостаточно хороши по сравнению со мной, и не смогут полноценно раскрыть талант парня. А вот и виновник торжества», — повернулся ко мне Мая. «Парень, тебе несказанно повезло, с этого дня я буду лично обучать тебя. Ведь ты же не против», — сказал Мая, подойдя ко мне впритык, и так выразительно глянул в глаза, что я понял, мое мнение тут не играет никакой роли. «Вот видишь, он согласен», — заявил Мая, подхватив меня под мышку. «Начнем тренировку сегодня же. И да, Чжинлун, можешь прислать ко мне ту девчонку, так и быть я преподам ей пару уроков в искусстве меча. Сказать, что я охренел, это вообще ничего не сказать, вот счастье-то привалило». Глава 25 Ред. Емая привел, притащил, меня на один из закрытых полигонов, предназначенных для преподавателей или личных учеников. «Значит так, прежде чем мы начнем полноценные тренировки, во-первых, я хотел бы поблагодарить семью Ма в твоем лице за спасение моей дочери. Уверен, мой зять уже отблагодарил Хакуби, но все-таки прими мою благодарность. После смерти жены дочь с внучкой значит для меня очень многое», — сказал Емая. «Во-вторых, обычно я сам составляю график тренировок, потому что раньше никто из моих учеников не занимался саморазвитием, брали только то, что им дают. Нет бы проявить хоть капельку инициативы, так нет же, пока пальцем не укажешь, ничего не хотят делать. Ты же совершенно другое дело. Я наблюдал за тобой и видел, как много ты проводишь времени в библиотеке за чтением старых книг. Готов поспорить, что ты можешь перевести некоторые из них. КХМ, ну так, парочку книг, а вот скромничать не надо. С этого момента я твой мастер, и поэтому мои секреты, это твои секреты, так же как и я не выдам никому твои секреты без твоего дозволения. А разве не должно быть что-то вроде ритуала для принятия в ученики или еще чего-нибудь? Если хочешь, можешь трижды поклониться мне в ноги. Обычно так делают, когда принимают в ученики всяких бездарностей, показывая тем самым, что им оказывают великую честь, беря в ученики. С тобой же ситуация иная, ты уже достиг немалых успехов в практике духовной силы в столь юном возрасте, и уверен, что не будь меня, ты все равно достиг бы огромных успехов, достиг бы как минимум стального ранга, а возможно и легендарного. Поэтому, вся эта мишура ни к чему, а вот завтра я принесу тебе бумаги для оформления ученичества и нефритовую табличку личного ученика. Понятно. Весь оставшийся вечер я рассказывал о моих тренировках и их расписании. Даже рассказал про формы, что практикую по утрам, только выдал их за семейные знания. Услышав про них, Мая крепко задумался и попросил принести книгу для изучения. В свою очередь обещал принести разнообразные книги из библиотеки семьи Вьюги, которые разрешены для личных учеников. Самое сложное оказалось объяснить про мою технику культивации, но решив, что слова мастера о благодарности за спасение его дочери искренны, не стал ничего скрывать. Скрываться уже бесполезно, так что надо получить максимум от ситуации. Однако, про то, что я помню свою прошлую жизнь, умолчал. Эта тайна умрет вместе со мной. Для старика Мая было шоком мое откровение, что я сам написал для себя и двоюродного брата техники культивации, и знаю о наличии атрибута. Когда я объяснял принцип написания техники, упомянул я о своем духовном зрении, на что он лишь фыркнул, мол, бывает. Оказалось, что моим духовным зрением обладают все заклинатели демонов легендарного ранга, иногда даже стальные умудряются его освоить. То, что оно у меня с момента создания сосуда души, не столь удивительно. Бывает, что при создании сосуда души некоторые практики получают разные навыки. Духовное зрение, улучшенное восприятие духовной силы, некоторые могут чувствовать духовные растения за многие километры и т.д. Случаи единичные, но известные. Изучив мою технику культивации, решили ее не менять. Менять технику нежелательно, потому что из-за частой смены техники культивации сосуд души может стать нестабильным. И тогда даже с самой лучшей техникой хороших результатов не жди. Да, на моем ранге смена техники не так сильно скажется, но Емая заинтересовали принципы написания мной техники и возможность написания высшей техники культивации. По его словам, сейчас она тянула на среднюю технику, да и то с огромной натяжкой. Причина была в том, что моя техника подходила для развития только до серебряного ранга. Оказалось, что после взятия серебряного ранга у меня должны были появиться новые меридианы, а не увидел я их по причине того, что они сейчас тонкие как волосок и еще не окрепли. Как раз таки в развитии этих новых меридиан и наличии атрибутов техники и заключается особенность, разделяющая ранги техник культивации. Все эти недели я не особо уделял время для культивации, и спад в скорости развития списал на то, что сосуд души увеличился, ведь поток духовных частиц остался прежним. Как объяснил Емая, если все оставить как есть, то с каждым рангом и звездой время для достижения следующей звезды и ранга будет увеличиваться, и стального или легендарного ранга я достигну, будучи уже стариком. На следующий день начались мои тренировки под руководством Емая. В отработку форм он пока не лез, изучая книги, что я ему передал. Но вот на вечерних тренировках оторвался по полной. Физические упражнения на силу и растяжки, изучение стоек, отработки различных приемов с мячом. Давно я уже так не выматывался на тренировках, все-таки когда занимаешься самостоятельно и когда тобой руководит мастер, две большие разницы. За одно занятие с меня 7 потов сошло, да и мышцы с суставами начали болеть от нагрузки. Емая принес несколько техник культивации среднего ранга. По его словам, с ними можно развиться до 4-й звезды стального ранга. Мне же он их выдал для изучения и сравнения с моей техникой. На вопрос, а как лучше подобрать технику, честно признался, что этими знаниями он не обладает, т.к. они были потеряны еще в середине темной эпохи. Сравнивая принесенные техники, выявил закономерность, что чем дальше продвигаешься по рангам, тем больше уделяется внимание атрибуту. Если в начале техники до серебряного ранга атрибут не упоминался, то в главе, предназначенной для культивации на серебряном ранге, упоминание об атрибуте встречается, а дальше больше, в последних главах, предназначенных для стального ранга, количество духовной силы с атрибутом должно увеличиться примерно до 40% от всей духовной силы, требуемой для развития. Размышляя над полученной информацией и вспоминая, что говорилось в Ранобе по поводу духовной силы, вывел для себя некую градацию этой духовной силы. Для начала, чтобы добраться до серебряного ранга, необходима только нейтральная духовная сила. Если поглощать духовную силу с атрибутом, хорошо, но не обязательно. Духовная сила с атрибутом, соответствующий сосуду души, энергия следующего порядка, и требуется для продвижения вплоть до легендарного ранга. Для того, чтобы пробиться на легендарный ранг, требуется изучение энергии законов, их изучение начинают со стального ранга. Но опять-таки, если начать изучать их с золотого ранга, будет лучше, но не обязательно, учитывая, что для их освоения требуется очень много времени. Как по мне, начинать изучение законов лучше на последних звездах золотого ранга. В заключение, для перехода на ранг небесной судьбы требуется высшая форма духовной силы, энергия неба. После изучения всех книг, что я передал Емае, у нас был долгий разговор по поводу атрибутов и формы сосуда души. Мои предположения, что боевые техники следует выбирать по атрибуту, он подтвердил. Однако предложение изменить атрибуты в существующих техниках культивации отверг, объяснив это тем, что пробовали, но не всегда получалось заменить один атрибут на другой, иногда техника культивации теряла в силе, а причину этого определить не удалось. Слишком многое было потеряно во времена темной эпохи, включая знания о написании техник культивации. Что же касается формы сосуда души, то Емае о ней слышал впервые, и мое предположение, что технику культивации стоит выбирать, исходя из формы сосуда души, не мог подтвердить или опровергнуть. Время до экзаменов пролетело быстро. Емае нашел, как улучшить мое выполнение форм. Все-таки растяжкой я занимался не в полной мере, но за время тренировок под руководством мастера, сел на шпагат. На экзамен по физической и духовной силе я пришел в качестве зрителя. Мастер сказал, что уже проставил мне все отметки по этим экзаменам, так что от них я был освобожден. Остальные же теоретические экзамены сдавали за день до этого. Это были даже не экзамены, а простая проверка знаний, чья оценка особо ни на что не влияла. Всех интересовал последний экзамен. Брат Сонг уверенно показал себя на третью звезду бронзового ранга, насколько мне известно, четвертая звезда у него была не за горами. Нас обоих определили в класс для гениев, в принципе, мы единственные, кто показал результат выше первой звезды бронзового ранга. Дальше класс доукомплектовывался детьми аристократов. Этим же вечером мы отметили удачную сдачу экзаменов и зачисление в класс для гениев в приличной чайной. С деньгами у меня проблем нынче не было, поэтому на этот раз платил я. Помимо меня и Сонга с нами были и наши одноклассники. Я внезапно стал очень популярным, сказал я брату с легкой усмешкой. Ну а чего ты хотел, гений, достигший серебряного ранга, личный ученик ректора Емае и член божественной семьи, пожав плечами, перечислил Сонг. Я удивлен, что к нам присоединились только наши одноклассники. Отчасти Сонг оказался прав. Мы сидели в общем зале чайной, поэтому группу молодых аристократов заметили сразу же. Они сели в противоположном конце зала, среди них выделялся их явный предводитель. На вид он был старше меня, и сидел с таким странным видом, как будто все здесь происходящее его не касается, но при этом умудрялся поддерживать разговор, время от времени бросая взгляды на наш стол.